Глава 15. Наклонила туловище вперед, надавила на карандаш, еще немного склонила голову. Не получается поймать слова. Слова, забывшие губы. Слова, забывшие корни зубов и язык. Слова, забывшие гортань и дыхание. Не получается поймать. Словно слова — это то, у чего нет материи, чего невозможно коснуться,